Тело духа или тело света, то, что именуется в санскритских учениях Буддхи Манас, а в текстах Агни-йоги материей люцидой, как нам представляется, в корне источника восходит Крадж-звезде, звезде Сириус. Словно от дерева ветви, так отдельные монады эманируют от отцовского луча, рожденного его монадой, исшедшей телом от Сириуса. Сириус порождает тело Логоса, космическое зерно духа. Отцовский луч становится словно печатью, оставляющей на «воске» в кавычках отпечаток монады человека, ее содержание и накопление от прежних воплощений. Через отцовское сыновнее приходит содержание духа, через Матерь Мира – телесное духа. Далее приводятся фрагменты из Агни-йоги о духе и о лучах светил. Цитата. «Лучи светил пересекают нации, роды, личности». Цитата. «Ядро духа несет те энергии, которые заложены в его светиле. Светило зарождающее дает те утвержденные энергии и предопределяет развитие зерна духа. Свойство зерна духа утверждается на целую манвантару и составляет тождественную сущность со светилом. Конечно, монада насыщается также светилами, ибо составляет зерно духа. Светила, насыщающие зерно духа, основами своих энергий остаются на всю манвантару утвержденными водителями. Потому сущность зерна зависит от светила, связанного с духом. Связь между утвержденным зерном и его источником устанавливается как причина и следствие. Так можно сказать, что жизнь нарождается энергией светила. Конец цитаты. Поясняя сказанное в текстах учения, Елена Рерих писала: «Каждый дух или монада зарождается под лучом определенного светила, и потому зерно духа его заключает в потенциале своем все тождественные энергии, присущие этому светилу, которое остается его ведущим светилом на всю манвантару. Так энергия зерна духа хозяина Земли вполне тождественна с энергиями, излучаемыми нашей Землей. Дух владыки планеты проходит, конечно, через человеческую форму, как первоучитель овладения присущей ей материи, и потому он является знатоком свойств этой материи. При достойном состоянии он ценный друг всех новообразований, нет противных действий, лишь поиски взаимополезные. Но не так мыслит хозяин Земли, он не желает дружбы духа. Теперь можете представить себе, как знает все коридоры Земли хозяин ее, и насколько всякое излишнее просвещение не отвечает его плану обособления Земли от прочих миров. Его слуги не прочь узнать для себя полезное и даже имеют совещание, как употребить находки во вред движению духовности. Но его несчастье в том, что движения духа очень быстры, и резервуар источника сил Белого Братства велик. Но в изобретательности ему отказать нельзя, особенно теперь, когда наступили сроки. Грозен бушующий Армагеддон. Так все человечество в зерне духа принадлежит к разным планетам, хотя и находится на Земле, на одной из временных станций своих. Конечно, множество духов принадлежит к светилу или лучу Дхьяни-Будхи, зародившему их, но лишь ближайшее к этому лучу или старший, опередивший в духовном развитии, становится во главе планеты. Так каждый великий учитель собирает вокруг себя ближайших ему по лучу или по потенциалам энергии, потому так разрушительны все шатания и отходы от рас избранного учителя. В тайной доктрине сказано, что человеческие монады, рожденные под одной и той же планетой, или вернее под излучением одного и того же планетного духа или Дхьяни-Будхи, являются во всех своих последующих жизнях душами-близнецами или душами-сестрами на этой земле. Так слова Христа «Мой Отец более меня» или «Прославляйте Отца нашего, который на небесах» или «Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их», не нашего, примечание Елены Рерих, имели целью показать, что группа учеников и последователей, привлеченная к нему, принадлежит к тому же Дхьяне Будхи, звезде или отцу, и к тому же планетному царству и подразделению, что и он. Звезда, под которой рождается человеческая особь, монада, говорит оккультное учение, остается ее звездой на протяжении всего цикла ее воплощений в одной манвантаре. Но это не есть ее астрологическая звезда. Последняя касается и связана лишь с личностью, первая – с истинной индивидуальностью. Ангел или владыка этой звезды, или Дхьяне Будха, связанный с нею, будет, так сказать, либо руководящим, либо просто наблюдающим ангелом при каждом новом воплощении монады, которая есть часть его собственной сущности, хотя ее проводник-человек может навсегда остаться в неведении этого факта. Каждый адепт имеет своего Будху, свою старшую Будху-близнеца, и она знает его, будучи отчей душой и отцом огнем. Лишь при последнем посвящении, стоя лицом к лицу с блистающим обликом, мы познаем его. Так истинным ангелом-хранителем нашим мы можем считать Дхьяне Будху планеты, под лучами которого зародилась наша человеческая особь.